Глава 12. Осталось 861 единица магии. Соображала я с трудом. События последних суток мутными струйками слились в единый горчащий поток, и я не знала, как очистить его. Как вычленить главное? Кто убил отца и брата и затем уничтожил остатки семьи? И что произошло дальше? Почему нельзя заглянуть за пределы своей смерти и посмотреть, чья нога ступила на пепелище, оставшееся от нашей главной залы? На ум приходили лишь ромалы. Кто из других кланов рискнул бы напасть сразу на Врановских и Альтарских, находящихся под одной крышей? И кто рискнул бы подорвать терем, в котором находилась библиотека? Лишь тот, кто не понимал ее ценности и даже не умел читать. Я сглотнула сухим горлом и прикрыла глаза. Очень хотелось спать. Я устала так сильно, что едва сдерживалась, чтобы не завыть. Устала не столько физически, сколько морально. Слишком много бед и смертей разом обрушилось на меня. Возможно, я не умерла, а сошла с ума. Именно поэтому не бегу проверять, жива ли семья, а сижу в тишине алтарной комнаты. Подсознательно боюсь лишиться иллюзии и выяснить, что всех, кого я любила, забрал адский огонь. Вот только Лазурка была жива. Ее шелковистый синеватый мех нежно касался пальцев, а мокрый нос иногда тыкался в ладонь. Значит, все правда. Тогда вопрос остается открытым. Кто именно убил отца и брата? Все же Берский раздобыл какое-то средство, позволяющее обманывать дар эмпата? Раз существует блокиратор, в теории может существовать и обманка? Это просто следующий шаг технологии. А первые защитные амулеты появились аж 10 лет назад. За это время так много воды утекло, что даже русло реки успело измениться. Или же Бориса опоили и использовали в качестве пешки. Зато я готова была поклясться, что убийцы не Врановские. При взрыве они погибли сами, а убивать нас и лишаться контроля над кланом — полнейшая глупость. Саша намеревался сообщить мне нечто важное перед взрывом, и интуиция нашептывала, что речь пошла бы о Берском. Саша хотел сказать, что знает, кто настоящий убийца? Мог ли он понимать, что Берского подставляют? Мог. Скорее всего, понимал. Мог ли нарочно подыграть убийце, чтобы разоблачить его позже, убрать одной многоходовкой и опостылевшего оборотника и реального преступника? Застав Берского в моих покоях, Саша разозлился очень сильно. Так сильно, что это было прекрасно видно по его лицу, а ведь он хорошо владеет собой. Но кто тогда настоящий убийца? Полозовский? Мог он сравнять терем с водой, а потом захватить Синеград? Нет, он вроде бы не лгал, когда говорил, что не убивал отца. Или лгал? От смерти мужчин Разумовских Полозовские не выиграли ничего, только если Саша не перебил их руку, предложил нам защиту, сделав это довольно неожиданно для остальных кланов. Никто же не знал, что об этой самой защите я молила его несколькими часами ранее. Неужели я нащупала догадку? Получается, Полозовский одурманил одного из оборотников или вступил с ним в сговор, спланировал убийство, а затем хотел воспользоваться беззащитностью клана и встать у штурвала, но мама приняла руку, протянутую Сашей, и смешала планы змееводов. И тогда Полозовский зачистил территорию, уничтожил терем и часть Врановских, чтобы захватить Синеград и не дать воронам занять столь выгодную позицию. Кстати, а ведь я проговорилась. Сама сообщила Мирияду, что Берский говорил правду. Если бы в тот момент я включила голову и подумала, то смогла бы догадаться о дурмане или сговоре. Вот и второй мотив — устранение свидетелей. Хотя получается противоречие. Полозовские не могли не знать, что эмпаты почувствуют правду или ложь. Есть и еще один очень важный нюанс. Альтарские не простят тех, кто убил их родичей. Если те, конечно, пострадали. Мог ли взрыв быть направленным и уничтожить лишь первый этаж? Ведь второй укреплен особым образом, защищен как от паводков, так и от пожаров. Там же библиотека. Или терем все же подорвали Берские в качестве мести? Почему тогда нас не защитила охрана Врановских? А могли ли напасть Огневские? Их ложь вскрыли. Репутации нанесли урон, а я ясно дала понять, что никогда не стану женой Яровлада. Собственно, что им терять? И у них как раз имеются огненные артефакты, причем в изрядных количествах. Да и библиотекой они никогда не интересовались, в отличие от тех же Полозовских. Как же сложно! Голова раскалывалась от недосыпа и тяжелых мыслей. В глаза будто кто-то сыпанул перца. Сильно пекло веки. Если смерть отца и брата была спланирована заранее, то предотвратить ее будет очень сложно. Я посмотрела на накопители и нервно шмыкнула носом. Есть один способ избежать всего этого. Простой и действенный способ. Разжечь алтарь. Тогда можно отменить вечи, а меня отдать Саше, как и оговаривалось раньше. Если понадобится, я пойду к отцу, кинусь ему в ноги и буду умолять, чтобы Врановским отдали именно меня. Аврора поддержит, обязательно поддержит, и мама тоже. Затяжной тройной истерики отец с Иваном не выдержат, пойдут на уступки, лишь бы мы избавили их от своих слез и причитаний. В момент своего первого воскрешения я побоялась принимать решение за весь клан, а теперь была к этому готова. Смотрела на накопители, шкала на которых сползла чуточку ниже отметки в 860 единиц. Если не получится, я оставлю клан абсолютно беззащитным, и нас опять всех убьют. Или нет? А если убьют, то получится ли у меня вернуться в прошлое второй раз, или шанс был лишь один? Я смотрела на алтарь. Он хочет разгореться снова. Но получится ли у меня его разжечь? Шалея от собственной смелости и огромного риска, на который решилась, поднялась на ноги и возложила руки на алтарь, прислушиваясь к нему. Камень казался мертвым, но искорка. Я знала, что искорка еще не потухла, что она ждет шанса взреветь синим пламенем. Нужно лишь дать ей толчок, разбудить, напитать силой, разжечь до полноценного пожара. Касаясь руками гладкой поверхности алтаря, посмотрела на накопители. Никогда не вникала в систему их присоединения к алтарю и теперь не поняла, как именно алтарь их напитывает. Кажется, для этого нужен живой проводник. Маг? После воскрешения мой резерв снова был практически пуст, и когда я коснулась мягко переливающегося голубоватым светом накопителя, в тело хлынула сила. Другой рукой схватилась за алтарь и снова слилась с ним. Лазурка запищала, но я не обращала внимания. Закрыла глаза и погрузилась в странное единение с алтарем, где время текло словно бы вспять. Поток энергии устремился внутрь алтаря, как чистая вода толчками выплескивается в пустой колодец из только что открывшегося подземного родника. Вся эта сила лилась через меня от пальцев одной руки к пальцам другой, проходя через самое сердце. Как умело я призывала искорку разгореться, искала ее каким-то новым чувством, доселе неизведанным, и, наконец, нашла. Крошечная, она мерцала в абсолютной тьме глубоко внутри алтаря, как его собственное сердце, только ледяное. Как маленькая звездочка на идеально черном ночном небе в самой середине его холода. Я вливалась в эту звездочку, чувствуя, как она начинает пульсировать и разрастаться. «Ну же, давай, маленькая моя!» Она действительно была живой, настоящей, достойной борьбы, достойной того, чтобы отдать ей всю себя. Я вдруг отчетливо поняла, насколько сильно мы все ошибались. Алтарь — это не место черпания силы, это место ее добровольной жертвы, а мы забыли об этом. Мы только брали. Брали до тех пор, пока силы не иссякли, и теперь настал наш черед отдавать. Только силы оказалось недостаточно. Я поняла это слишком поздно, когда последние капли втекли в алтарь и растворились в нем, оставив меня в полной темноте. Накопители опустели. Алтарь все еще оставался потухшим. Стало темно, лишь мох едва заметно светился. Лазурка пискнула и прижалась к моей ноге, обвивая ее хвостом. Я в ужасе прикрыла глаза. Защитный периметр погаснет с минуты на минуту. Все спят. Никто не знает, какая опасность грозит городу. А что, если у меня был только один шанс? Я подавилась этой мыслью и закашлялась. «Надо как-то сказать об этом отцу! Господи, как же я ошибалась!» Подхватив лазурку, выбежала из алтарной комнаты, едва не забыв ее запереть. В тереме было тихо и пахло привычно не полынью, а лилейником и немного мятой. Я кинулась по ступенькам вверх до третьего этажа и остановилась, упокоив отца. На секунду замерла, но затем заколотила по двери изо всех сил. «Папа! Просыпайся, папа!» Первым на шум из своих покоев вышел сонный Иван. Отец распахнул дверь на мгновение позже. Под их взглядами я сжалась в комок и с трудом вытолкнула из себя слова. «В накопителях больше нет энергии. Защитный периметр вот-вот падет. Нужно эвакуировать людей!» «Что за бред? У нас есть запас еще как минимум на 3 полных суток». «Нет! Запаса больше нет!» — прошептала я, глядя на отца. Живого отца! Веки запекло от подступивших слез. «Откуда тебе это вообще знать?» — развернул меня к себе Иван. Я протянула ему ключ и призналась. «Я пыталась разжечь алтарь, но ничего не получилось. Я ошиблась. Простите. Я хотела как лучше. Нам нужно эвакуировать город и просить защиты у другого клана. Только не у Полозовских». Отец выхватил ключ, отодвинул меня в сторону и кинулся вниз по лестнице, ведущей в подвальный этаж. Иван последовал за ним, отставая на 3 ступени. Я не стала ждать возвращения мужчин. Бросилась в женскую часть терема будить маму с Артемкой и сестер. Сначала залетела в комнату Авроры, стянула с нее одеяло и потрясла за ногу. «Просыпайся! Просыпайся же!» Сестра подскочила на постели, запутавшись в подоле длинной сорочки, и чуть не упала на пол. «Что? Защитный периметр вот-вот погаснет! Собирайся! Нам нужно бежать!» «Что?» Сестра соскочила с кровати и замерла передо мной. «Одевайся! Да не стой ты столбом!» Оставив сестру, я ринулась в мамину спальню, но лишь потеряла время. Оказалось, что она ночевала в детской. Дом, наконец, ожил. Раздались возгласы Астры, плач Артема, недовольное ворчание Вари. «Одевайтесь!» — торопила их я. За окном тревожно забил колокол. «Как быстро!» «Я надеялась, что периметр продержится хотя бы немного. Сколько прошло? 5-10 минут? Или это лишь предупреждение? Вроде бы звук нападения немного иной». Время работало против меня, окутывало в плотный кокон и тормозило. Опутывало ноги паутиной шагов, связывало руки сборами, стеной вставало между комнатами и словно нарочно задерживало, пока я носилась из одного места в другое, стараясь собрать жизненно необходимое. Каждая секунда была на счету. Я запихнула в сумку несколько теплых курток, Закинула тут даже шкатулку с драгоценностями. Вбежала в детскую, где Аврора уже почти одела Артемия, а Варя с Астрой в панике метались по комнате, собирая одеяло. «Мама! Деньги и теплые вещи!» Рявкнула я, увидев, что она замерла у шкафа, словно еще не до конца очнулась ото сна. К счастью, повторять не пришлось. Несколько тревожных и бесконечно долгих минут спустя мы уже спускались вниз, кое-как одетые и испуганные. Из кухни выглянула горничная. «Чего случилось-то?» — боязливо спросила она. «Защитный периметр пал! Скоро в город хлынет нечисть!» Срывающимся голосом проговорила мама. «Одевайтесь! Мы будем эвакуироваться!» «Нет!» — раздался голос отца. «Задраить окна и двери! У нас есть примерно час времени! Пока нечисть почует отсутствие защиты, пока доплывет до центра города, пока начнет обшаривать дома...» «А дальше что?» — тревожно спросила мама. «Сколько мы продержимся в осаде? У нас сплошные окна, через любое залезай!» «Мы не оставим библиотеку и вызовем помощь по радиосвязи», — отчеканил отец. «Нам нужно эвакуировать детей в безопасное место, пока мы еще можем это сделать!» — воскликнула мама. «К чертям твою библиотеку! Она никуда не денется! Ракатицы ее не сожрут!» «У нас есть небольшой запас энергии на экстренный случай. Этого хватит, чтобы продержаться пару дней и отпугивать нечисть». «Задраить окна и двери!» — гаркнул отец на испуганную горничную, и та сорвалась с места. «Как знаешь!» — фыркнула мать и скомандовала. «Дети, за мной! Стой!» — приказал отец. «И не подумаю!» — дерзко откликнулась мама. «Ты сам сказал, что у нас есть примерно час времени. Мы возьмем бронированную автолодку и огнеметы. Если повезет, домчим до Полозовских по еще безопасной воде, а оттуда к Знахарским. Знахарские не отказывают в убежище!» «Нет!» — преградил ей путь отец. «Идите, задраивайте окна и двери! Автолодку возьмет Иван!» «Нас всех сожрут, если мы останемся внутри дома! Нужно уезжать!» «Уедут только Иван с Виктором и Гордеем! Они возьмут оружие с накопителями и попытаются застать на месте Рублевского! Если они одобрят нам кредит, то алтарь еще можно разжечь. К нам едут алтарские с полным набором оборудования как раз для этого. Они должны прибыть всего через несколько часов». «Никто не даст нам кредит в таких условиях!» — воскликнула мама. «Дадут», — сощурился отец. «Нам есть чем расплатиться. Ты хочешь сбежать, как крыса с корабля, а я хочу остаться и защищать наше наследие. Если мы уедем, то первый же прибывший сюда клан разграбит дом. А если останемся, нас сожрет нечисть. С первым наплывом справятся дружинники. Я плачу им жалование как раз на такие случаи. У нас есть несколько часов на то, чтобы попытаться договориться с Рублевскими. Иван, езжай!» Властно приказал отец, кидая ему ключи от автолодки, а затем повернулся ко мне. «Только что сократило наши шансы на выживание как минимум на треть!» За окнами взревел первый двигатель, и чья-то автолодка с шуршащим рычанием начала набирать скорость. Секунду спустя за первой последовали вторая и третья. Тревожный колокол зазвенел по-новому. Периметр пал, и началось нападение. Страшный звук разносился по черной ночной воде и бился о стены домов, будоража весь город. В Синеград пришла смерть. «Дай нам обычную автолодку!» — потребовала мама у отца. «А сам делай, что хочешь! Тебе не нужны дети, чтобы забаррикадироваться и оборонять дом!» «Вы никуда не поедете! Вы останетесь здесь!» Неожиданно громко пророкотал отец. «Почему?» Мама толкнула его в грудь свободной ладонью, и Артемка зашелся слезами, прижатый к ее телу другой рукой. «Контроль!» — прошептала я. «Мы все должны быть под контролем! Он расплатится нами, если потребуется, или принесет в жертву!» Я смотрела на отца, испытывая одновременно дичайшую вину и оглушающее разочарование в нем, в себе, в нашем клане. «Быть может, алтарь не зря угас. Быть может, мы просто не заслуживаем лучшей доли!» Я встала между матерью и отцом и сказала: «Уходите, а я останусь и помогу!» «Останутся все!» — громогласно приказал отец. «Мы не выдержим осады! Не в этом доме!» Мама перешла на крик, и ее эмоции захлестывали мои собственные. «Мы не оставим библиотеку на разграбление другим кланам и на поруганье нечисти!» С нечеловеческим упрямством повторил отец. «Не вынуждай меня применять силу! Ты тратишь наше общее время!» Пока он загораживал выход из дома, прихожую наводнили видовские. «Что случилось?» — прокряхтел дед. Я заозиралась в поисках поддержки. «Периметр пал! Нам нужно эвакуироваться как можно скорее!» «Ася лишила нас защиты! Она рассеяла все запасы энергии, пролезла в алтарную комнату и опустошила накопители!» — ледяным тоном обличил отец. «Она могла помочь клану, но решила его предать, оставила нас без защиты, лишь бы сбежать и сохранить свою жалкую жизнь!» Его слова потрясли меня так глубоко, что я даже не сразу нашлась с ответом. «Я пыталась разжечь алтарь, у меня почти получилось! Мне просто не хватило силы! Мы еще можем спастись. Если бы ты не молчала, с самого начала рассказала о случившемся, мы бы смогли разжечь алтарь собственными силами». «Эгоистичная маленькая дрянь, заткнись!» Холодно припечатал отец. Шагнул ко мне вплотную и с размаху влепил пощечину, от которой я даже не смогла увернуться. Не ожидала. Отлетела в бок, впечаталась в Аврору и едва не свалила ее с ног. Лазурка выгнулась дугой, зашипела и ринулась на отца, но он ловко откинул ее в сторону, прямо в руки Вари. «Не смей трогать Асю!» — взвилась мама. «Никто никуда не уйдет! Мы останемся охранять наследие Разумовских. Если Рублевские одобрят кредит, а Альтарские не свернут с пути, то у нас еще есть шанс!» «Есть же и другие кланы, которые могут помочь!» «Врановские, например. Их нужно предупредить, они ведь уже выехали и не ожидают нападения. Их можно попросить о помощи!» Хрипло проговорила я, глотая смешанную с кровью слюну. «Это не твоего ума дело. Ты уже отличилась, теперь сиди молча!» Отрезал отец и бросил моим кузенам. «Свяжите ее, пока она не натворила новых дел!» Они ловко скрутили меня и связали руки за спиной. Я была настолько шокирована, что даже не сопротивлялась. Маму с детьми так и не выпустили. Окна и двери задраили, закрыли тяжелыми деревянными ставнями снаружи и подперли специальными шестами изнутри. Так делали во время наводнений, и плотно подогнанная древесина обычно держала. Сдержит ли она натиск нечисти? Меня усадили на паркет в главной зале, и пока все суетились, ко мне прижались Астра и Артемка, до которых взрослым не было дела. «Папа!» — позвала я его, когда он проходил мимо. «Нужно как-то предупредить другие кланы! Они же едут к нам и не знают о грозящей опасности!» «Ничего страшного! Отвлекут нечисть на себя!» — бросил он. «Заодно перебьют часть!» «Но так же нельзя!» — прошептала я ему в спину. Он развернулся и уставился на меня, не мигая. «А ты думаешь, нам хоть кто-то поможет? Кто-то рискнет ради нас жизнью? Кто-то протянет руку? Только если увидит выгоду!» Меня трясло. Я не хотела ему верить, но по всему выходило, что он прав. Стоит ли жалеть Берских, если их князь хотел меня похитить? Стоит ли жалеть Огневских, если их князь солгал о том, что заплатил деньги? Стоит ли жалеть Полозовских, если их княжич сдирижировал обезглавливание нашего клана? Но я не хотела верить в то, что все такие, как они. Однажды дед сказал, что наши мужчины вынуждены ставить эмоциональные блоки, иначе будут беззащитны перед интригами и злыми намерениями других кланов. Остальные спокойно причиняют боль, только Разумовские чувствуют ее. Невозможно мучить другого, если ты при этом мучаешься сам. А чтобы выжить, нужно уподобиться окружающим. Астра обняла меня покрепче, а Артемка поднял зареванное личико и тихо спросил. «Несись?» «Да, нечисть. Но все будет хорошо», — солгала я, коснувшись его щекой, забрав страх и тревогу. «Нас обязательно спасут другие кланы. Они скоро прибудут. Нужно продержаться еще немного». «Это сколько часов?» — всхлипнула Астра, нежными пальчиками убирая с моего лица прядь волос. «Часа два от силы. Сейчас около 6. Мы продержимся. А днем большая часть нечисти спит». «Рогатицы и днем не спят», — ответила Астра, снова всхлипнув, но уже гораздо спокойнее. В этот момент страшный звон городского колокола оборвался и утонул в водах канала. Отчего-то стало еще жутче, будто погасла последняя надежда на хороший исход. «Астра, попробуй развязать меня», — тихонько попросила я и повернулась к ней спиной, а когда у нее не получилось, предложила: «Сбегай за ножиком». Она кивнула, усадила брата мне на колени и, крадучись, двинулась к ближайшему столу. Сервировочный нож, конечно, не особо остер, но лучше такой, чем никакого. «Карауль!» — коротко распорядилась я, и лазурка на мягких лапах подошла ко входу в главную залу, чтобы предупредить, если кто-то придет. На то, чтобы освободиться от пут, ушло не меньше 1/4 часа. Я даже вспотела от переживаний. «Лазурка, иди позови Аврору и Варю!» — наказала я, и куничка с синей струйкой скользнула прочь из главной залы. Я отодвинула к стене массивный стол, постелила под него роскошную скатерть и усадила на нее детей, а потом оглянулась. Было темно. Из других комнат доносились скрежет, обрывки слов и возгласы матери. Когда пришли сестры, Аврора села рядом со мной и спросила: «Это правда? Ты потратила всю энергию из накопителей?» «Я пыталась помочь. Он не погас. В нем есть сила, но не хватает какого-то толчка, чтобы разжечь его заново. Мне очень жаль. Я хотела как лучше», — оправдывалась я. Сестра ничего не ответила, отвела глаза, и мне стало стыдно за то, что я сделала только хуже. Она достала из кармана несколько конфеток и протянула младшим. «Держите, только тихо, ладно?» Дети кивнули, и пока они ели конфеты, Аврора сняла с Артемки яркие синие ботиночки на каучуковой подошве, аккуратно расправила сбившиеся наспех надетые носки и обула его заново. Перезастегнула пуговицы на курточке Астры, поправила Варин шарф и сказала: «Мама не согласна с папой. Она считает, что нужно уплывать как можно дальше. Если у нее получится раздобыть ключи от автолодки, мы поедем с ней. Кричать нельзя, плакать нельзя. Нужно вести себя очень тихо. Поняли меня?» Младшие синхронно кивнули и замерли под столом, глядя на нас с Авророй полными отчаяния глазами.